Начало через час. Давай заодно поедим. Только, Рокси красноречиво посмотрела на нас обоих. Оденьтесь, блин. Совсем стыд потеряли. Угум. Проснувшейся Вике захотелось пошалить. Она с хитрой улыбкой сдвинулась чуть ниже. Мы выйдем через полчаса. Хорошо, лучше закрой дверь. Ты не устала за ночь? Со вздохом спросил у сосредоточенной девушки. Не дождавшись ответа, уставился в потолок, положив ладони под затылок. Эх, хорошо, душ, быстрый завтрак, обещание прислать Вике сразу две записи нашей миссии, и вот мы с Рокси оказались на корабле-матке. Помещение с капсулами, коридоры, лифты, гигантский ангар, все было забито сосредоточенными легионерами, федератами, роботами. Система напрямую управляла живыми потоками, прокладывая каждому легионеру индивидуальный маршрут. Это помогало избегать давки, но все равно было как-то напряжно, особенно невысокой Рокси посреди прущих во все стороны гигантов. Гномка вздохнула с облегчением, когда мы остались наедине в узком тоннеле. Никогда не видела столько людей, даже в Хабаровске. Сама того не замечая, все это время она держала меня за руку. Жуков обычно больше. Вика права, Рокси пока не хотела возвращаться ко вчерашнему. Я тем более не горел желанием устраивать серьезные разговоры перед тяжелой миссией. Неужели они тебя тоже пугают? То понятная угроза, а с людьми никогда не угадаешь, чего от них ожидать. Лалька поежилась, задержавшись у раскрывшегося люка. Игорь, в смысле Цезарь, я хотела спросить. Девушку прервала ревущая сирена, перед глазами вспыхнула мигающая надпись с приказом немедленно залезть в нашего робота. Высадка начиналась меньше чем через минуту. Кабина у сухопутного дредноута напоминала симулятор с планеты, где у нас было свидание с Валькирией. Забыл ее название. Небольшая комнатка с широкими экранами в самом центре бронированного корпуса. Никаких окон, визоров и всего того, через что нас могли бы уничтожить удачным выстрелом. Мы смотрели на мир через многочисленные камеры, датчики, разведывательные дроны и висящий над головой спутник. Управление осуществлялось через нейроинтерфейс, но имелась и дублирующая система. Для Рокси это был облегающий комбинезон с идущими из спины толстыми проводами. Специальное устройство помогало ей ходить на месте. Вставшая за моей спиной на небольшом возвышении гномка взяла в руки по небольшому пульту с кнопками для дополнительных команд. Место второго пилота напоминало пристанище бортстрелка, вращающееся на 360 градусов сферическое кресло окружали многочисленные рычаги и педали, мне отводилась роль стрелка. Логично, Рокси должна была передвигаться и бить из основных орудий в руках, а я поддерживать ее остальным арсеналом. Едва мы заняли свои места, кабину сильно затрясло. Не будь у нас фиксаторов, непременно полетали бы по всему помещению. Понятно, почему система торопила нас. Что ты хотела сказать? Спросил у сосредоточенной Рокси, параллельно изучая доступный мне арсенал. Неважно, давай после битвы. Гномка с головой ушла в предстоящую битву, внимательно рассматривая карту. Место неплохое. По крайней мере, спина прикрыта. В высадке участвовали сотни тяжелых грузовых шаттлов. Роботов горизонтально прикрепили к самым крупным машинам. Те, что поменьше, несли обычных легионеров и бронетехнику. На нашем фоне грозные танки казались игрушечными машинками. Землю под нами заливал огонь многочисленных взрывов. Обстрел корабельными орудиями продолжался даже во время высадки, чтобы не дать плазмоидам выйти на позиции. Сейчас мы находились в особо уязвимом положении, одно удачное попадание могло уничтожить машину стоимостью в миллионы кредитов. Флотские не зря ели свои пайки, жуки забились в пещеры, не смея высунуть жвала. На километровой высоте мы получили сигнал к высадке. Магнитные держатели последовательно открепились снизу вверх, позволив нам спрыгнуть ногами в землю. Рокси сразу активировала встроенные в ботинки двигатели, переводя свободное падение в контролируемую посадку. От нашего приземления в воздух поднялось целое облако пыли, однако мы не увязли в земле, скалы надежно удерживали многотонную машину. Отлично, это тебе не пустыня, там всегда полная жопа. Большую часть времени пытаешься не завязнуть в песке. Жутко бесилась, пока не догадалась создавать огнеметом нормальную площадку. Серафина сказала, я первая, кто додумался до подобного без посторонних подсказок. Счастливые воспоминания не мешали Рокси внимательно следить за обстановкой. Рядом с нами один за другим приземлились другие сухопутные дредноуты. Всего нас здесь было 60 штук. Каждый гигант достигал 30-метровой высоты, выглядел как уродливая коробка на ножках. Мы были основной ударной силой десантирующейся армии. Рокси управляла универсальными пушками в руках со сменными стволами, турелями ПВО и реактивными установками на спине. Мне достались разбросанные по корпусу артиллерийские орудия, главные калибры находились на плечах и в груди для стрельбы прямой наводкой. Огневая мощь примерно в 3 раза превосходила машину из симулятора, в котором мы с Вэл выносили джаггернаутов. С таким дредноутом мы бы снесли их и не заметили, сейчас же нам противостояли твари гораздо страшнее. Мы приземлились на краю обширной горной долины. Когда-то в ней было полно растительности и животных, вероятно, протекала полная рыба-река. Зеленый рой не оставил ничего, кроме тоскливой пустоши. Массовые бомбардировки также не улучшили ландшафт. Черный дым застилал долину, сплошным ковром скрывая выжженную землю. Да уж, обычным легионерам придется нелегко в условиях нулевой видимости, понадобятся серьезные датчики. Нам с Рокси в какой-то мере повезло, наши противники были значительно больше. ЗР-104, Б-10 или Титаниды, что-то вроде аналога джаггернаутов, хотя общим у них оставалось предназначение. Ходячие танки желтого роя были универсальны, менялись в зависимости от ситуации, у этих же было всего 2 предназначения – копать и давить. Из пещер со всех сторон и повалили очень крупные твари, напоминающие бронированных ящеров. От 5 до 10 метров в холке, они дорастали до 20 в длину. Оружием служили мощные лапы с огромными когтями, идеальные для прокладывания подземных ходов, увенчанные шипами гибкий хвост и способность изрыгать огонь. Титаниды плохо справлялись со множеством мелких целей, зато отлично сражались с одиночными крупными. Можно сказать, полная противоположность джаггернаутов. Из пещер одновременно выскакивали десятки ящеров-переростков, бросившись на растянувшуюся цепь гигантских роботов. Мы встретили твари огнем из всех орудий, они буквально скрылись под многочисленными взрывами. Снаряды в клочья разрывали толстые шкуры, но этого не хватало, чтобы остановить всех. На наших глазах разъяренный титанит с разбега запрыгнул на крайнюю машину, зацепившись в районе живота. Механический гигант покачнулся, устояв в последний момент. Оператор успел выпустить из ног и спины стабилизирующие тросы, ушедшие глубоко в скалы. Жаль, это ему не помогло, лапы со страшными когтями разрывали броню, оставляя огромные борозды. Игнорирующий стрельбу в упор твари удалось добраться до реактора, силуэты сражающихся гигантов скрылись за яркой вспышкой. «Цезарь, на нас движутся сразу 2 титанида, расстреливаем первого, береги главный калибр», связалась со мной Рокси. Лалька по-прежнему стояла немного выше и позади меня, я видел ее сосредоточенное лицо через голограмму в собственном интерфейсе. «Не трать ракеты, они бесполезны». «Принято». Я, в общем-то, и не собирался, залповый огонь слабо помогает против крупных тварей. Вот артиллерийские орудия, другой разговор. Я всадил в черепушку отчаянно петляющей твари десяток бронебойных снарядов, одновременно поливая глаза перешедшими под мой контроль зенитками. Рокси помогала мне огнем встроенных в руки автопушек. Реактивные снаряды вгрызались в толстую шкуру, взрываясь внутри. Передние лапы титанида превратились в окровавленные лохмотья. Повалившись, тварь попыталась зацепить нас хвостом. Рокси вовремя отступила, смертоносный бич не достал до нас. «Приготовиться к столкновению», — закричала гномка, поднимая руки. Вторая тварь прыгнула с мощного разбега, чуть было не перелетев через нас. Рокси поймала ее обеими руками, в упор расстреливая брюхо из встроенных орудий. На дредноут посыпались дымящиеся ошметки. Гномка ловко перехватила передние лапы разъяренного титанида, удерживая его на расстоянии. У твари не получалось достать нас задними, хвост беспомощно хлестал по бокам. Улучив момент, активировал главный калибр в груди, рельсовую пушку. Разогнанная металлическая болванка удачно перебила позвоночник, заставив титанида повиснуть беспомощной тушей. Рокси тут же бросила его на землю, мощным ударом ноги раздавив горло. «Отлично, с первыми разобрались», — азартно воскликнула гномка, наводя орудие на следующую цель. «Осталось приблизительно до хрена». Титанидов становилось все больше, королева роя всерьез озаботилась собственной безопасностью. Помимо титанидов из пещер безостановочно выскакивали четвероногие твари, похожие на мутировавших волков. Сверху плохо видно, думаю, что-то около 3-4 стадии охотничьей разновидности. Легионеры при поддержке бронетехники без особых проблем продвигались вперед. Все резко изменилось, когда титаниды отвлеклись от сражений с дредноутами. На наших глазах один из самых крупных ящеров распахнул гигантский гребень, сжигая десятки солдат устрашающим потоком пламени. Машина тоже не выдержала колоссального жара, последовал ярчайший взрыв. Рокси схватила замешкавшуюся тварь обеими руками, мощным рывком ломая той шею, покуда я сдерживал ракетами бросившихся в прореху волков. С огромными потерями мы добрались до входа, одних дредноутов пало больше 20, не говоря про несчетное число легионеров. Выжившие бросились в пещеру, покуда уцелевшие гигантские машины встали на защиту входа, куда не могли пролезть. Наш дредноут был одним из наименее поврежденных, из-за чего мы попали в первую линию. После короткой паузы на нас полез свежий выводок титанидов. Молодые особи получились немного меньше окончательно сформировавшихся взрослых, зато их было значительно больше. Вдобавок нам приходилось отвлекаться на мелких тварей, нельзя было дать им забежать в пещеру. Отдельные группы, конечно, прорывались, с ними разобрались выставленные в заслон легионеры. Кровопролитное сражение длилось 4 часа, за это время на ходу осталось около 20 машин. Мы с Рокси отлично сработались, вынося одного титанида за другим. Менее прочные шкуры позволяли спокойно расстреливать их на расстоянии, тех, кто все же добегал до нас, разошедшаяся гномка убивала точными ударами. Когда гигантские твари почти закончились, мы перенесли огонь уцелевших орудий по безостановочно прущим гончим, за 4 часа их поток не сократился ни на каплю. Возвращение остатков армии легионеров мы встретили радостными криками. «Охренеть! От тех, кто спускался, осталось не больше трети!» — воскликнула Рокси, получив обновленные тактические данные. «И то до главной пещеры добралась половина. Думаю, у них там творилась полная жесть». Получив изображение из дрона, я наконец понял, почему нас с Вэл не позвали на зачистку, миссию получили крупные команды. Пожалуй, правильно, легионеры-одиночки взаимодействовали бы хуже, выше шанс провала. Королеву они так и не нашли. «Думаешь?» – спросила Лалька. «Все сражение мы обменивались короткими репликами по делу, теперь ей не терпелось почесать языком. Почему? Твари не отупели. К тому же ты заметила, они сбавили напор. Она чувствует себя в безопасности». Я коварно улыбнулся, подмигнув погрустневшей девушке. «Это она зря. Смотри, в любую секунду, как по заказу земля ощутимо вздрогнула. На наших глазах самая большая гора сложилась под мощным взрывом, все без исключения тоннели завалило направленными волнами. Об успехе говорили резко замершие в отдалении твари. Я машинально застрелил наполовину вылезшего из пещеры титанида, читая системное уведомление. Легионер Цезарь, специальная миссия по уничтожению королевы Роя завершена. За успешное выполнение вы получаете 100 000 кредитов. Награда за принятие задания 10 000 кредитов. Награда за потраченное время отсутствует. За убийство и содействие в убийствах врагов вы получаете 44 275 кредитов. Внимание! За удовлетворительное состояние сухопутного дредноуда вы получаете премию 89 000 кредитов. Ура! Я богата! Получившая такую же сумму Рокси внезапно выскочила со своего места, набросившись на меня. Счастливая девушка прикрыла глаза, слившись со мной в страстном поцелуе. Приятный момент длился недолго, всего через несколько мгновений ее мозг вернул потерянный контроль. Ой, она с той же скоростью спрыгнула, возвращаясь к управлению роботом. Мы не проронили ни слова вплоть до эвакуации уцелевших дредноутов и легионеров. Устраиваясь в капсуле, я не сдерживал улыбку. Чувствую, сейчас на земле будет очень весело. Глава 10. Посмотрев на Рокси, цветом лица почти сравнявшуюся с собственными волосами, Вика многозначительно вздохнула. Ни слова не говоря, она повела нас на кухню пить чай. Получив в руки холодную кружку с горячим напитком, спасибо вакуумным стенкам, Лалька уткнулась в нее, не произнеся ни слова. «Что, вы уже того?» — обратилась ко мне хихикающая Вика, на что мгновенно получила возмущенное фырканье от подруги. «Не отказывай мне в праве задавать вопросы, интересно же. Кстати, где мои записи? Не хочешь подождать отредактированный файл? Тогда лови». Отправил ей всю миссию моими глазами, одновременно выслушивая восторги Нуры в присланном ею голосовом сообщении. Нерлянка считала, что именно такого контента очень не хватает развивающемуся каналу. Ничего особенного не произошло, в основном мы уничтожали больших ящериц. «В смысле ничего особенного?» — подскочила Рокси, на мгновение вспыхнув гневом. Он почти сразу истаял незаметной дымкой, утонув в море смущения. «То есть я? Проехали». Было заметно, что Лальке очень некомфортно даже думать о случившемся, так к чему давить. пара ночей, и она успокоится, тогда поговорим нормально. Вы есть хотите? Я не голодна. Схватив кружку, Рокси спрыгнула с высокого стула, бочком отступая к выходу. Пойду в мастерскую, продолжу работу, а я бы с удовольствием поужинала. Вика облизала губы. Закажем или что-то приготовить? Попросим Витька принести из столовой, нам всем вместе нужно поговорить. Обсудим важное дело. Подмигнув растерявшейся девушке, отлучился по важному делу. По возвращении увидел на кухне задумчивую Вику и взмыленного Витька. «Ничего себе ты быстрый! Сядь, отдохни!» Запыхавшийся весь. «Что случилось?» — спросил он с явным напряжением. Вика написала бросать все и нести еду, мол, дела полный швах. Она слегка приукрасила. Посмотрев на довольно улыбающуюся девушку, тяжело вздохнул. У кого-то было игривое настроение. «Вопрос действительно важный, но ты мог не бежать. Извини, сильно хотелось есть». Все ждала их возвращения, улыбнулась она насупившемуся парню. «Ну вы, блин, даете, голубки?» Витек украдкой показал мне кулак, наконец сняв куртку. «Я-то здесь при чем? Пойду освежусь, раскладывайте пока по тарелкам». Вика убежала прихорашиваться, оставив меня наедине с кучей аппетитно пахнущих пакетов. Я не возражал, в контейнерах обнаружилась целая куча рассыпчатого благоухающего плова. Выпечку тоже не обошел стороной. Горячая самса, эчпочмаки, хачапури, хачины и неизвестные мне штуки. Главным оставалось беспроигрышное сочетание теста с мясом. Специально для Вики друг взял овощной салат, который она вряд ли станет есть. Под такие угощения я достал праздничные тарелки. Не совсем понятно зачем, проще съесть прямо из контейнеров и не мучиться с мытьем посуды, но пускай. Они вернулись одновременно, с радостью набросившись на еду. «Говори давай, зачем сорвал меня с работы?» Через минуту друг воинственно ткнул в меня вилкой, которой придерживал еще горячую выпечку. «Сначала послушаем Вику», — обратился я к наворачивающей плов девушке. «Ты выяснила, что я просил?» «Конечно», — поручила слизняку, Андрей перепроверил за ним. «Не возражаете, если я позову его?» Она сосредоточилась, обращаясь к мысленному интерфейсу. Примерно через минуту перед нами появилась голографическая карта Хабаровска с окрестностями. Каждый район был отмечен разными цветами, включая пригороды. Это то, кому принадлежит земля. Большая часть у князя Умирова с вассалами, он захапал себе огромное озеро, строит курорт. Свободной земли в пределах Хабаровска практически не осталось. Подключился к нашему разговору обрадованный приглашением и: «Государство может выделить участок для поместья где-нибудь в дальнем пригороде, но это будет жалкий клочок без нормальной инфраструктуры с кучей озлобленных соседей. А что расположено дальше?» Я дернул рукой, будто пытался сдвинуть изображение. «Ничего, дикие земли. Житие опасное из-за обилия магических зверей. Все жмутся к Хабаровску. Там сплошные леса, реки, горы». Андрей показывал нам красивые фотографии природы вперемешку с опасными хищниками. «Есть мелкие поселки лесорубов, рыбаки, дворянские охотничьи домики, избушки отшельников. Очень интересно». Мой задумчивый вид настолько взволновал Вику с Витьком, что они аж есть перестали. «Признаться, я раньше не сталкивался с магическими зверями, то представление на приеме было первой встречей. Давай краткие вводные о количестве, уровне опасности, ну ты сам знаешь». «Что-то мне это не нравится», — пробормотал Витек, возвращаясь к уничтожению остывающей выпечки. «Игорек, ты что задумал? Узнаешь», — жестом попросил помолчать, слушая краткую лекцию. «Магические звери отличались от обычных, собственно, наличием магии. В мире вообще считалось, что именно из-за поедания их мяса и внутренних органов появились одаренные, но я-то знал правду, все из-за экспериментов ученых из другого мира. Полагаю, они пытались внедрить особую силу не только разумным, но и неразумным. В принципе, идея истреблять рой стаями тех же ледяных волков не казалась такой уж плохой. Жаль, у меня не было доступа к результатам исследований. Возможно, когда повышу свой ранг в легионе, мне дадут сделать копии. КХМ, не отвлекаться. Из-за ничем не подтвержденных слухов, будто мясо магических зверей усиливает одаренных, на них устроили настоящую охоту. Вдобавок они были очень опасны, самый слабый легко мог расправиться с вооруженным человеком, на тех, что помощнее, собирали охотничьи команды. В прежние времена, когда самые опасные твари заходили в приграничные поселения, против них поднимали танковые отряды. Напоминает городские легенды, не удержался от комментария. Истории подтверждены многочисленными свидетельствами, включая фотографии. Парировал Андрей с непонятной обидой. Просто в крупных городах их теперь днем с огнем не сыщешь. Они быстро поняли, что туда лучше не соваться. Вот обычные люди про них почти и не знают. Дворяне тоже предпочитают помалкивать, чтобы не навлечь на себя гнев борцов за дикую природу. Какое им дело до активистов? Я сильно удивился. Обычно аристократы плевать хотели на общественное мнение. Будь они сами по себе, никакого. Однако забота о планете – очень удобный способ давить на соперников. На финансирование некоммерческих организаций уходят гигантские суммы. Я думал, ты знаешь, сам ведь чуть ли не политическую программу построил на борьбе с мусором. Андрей зачем-то соорудил избирательный плакат со мной с флагом на фоне. Смотрелось недурно. Я вообще-то пытался найти нишу, которая обеспечит нас ресурсами, одновременно не привлекая внимания аристократов. Сейчас планету нужно спасать не от пластика, а от роя. Прервавшись на аппетитно хрустящий чебурек, слегка притормозил вошедшего во вкус и, больно он отошел от темы. Давайте к делу. Возьмем землю в 100 километрах от Хабаровска на восток. Кому она принадлежит? Императору, ответила Вика, не моргнув глазом. Наевшейся девушке не терпелось узнать, что я снова задумал. Ее спокойно можно купить, цена будет низкая из-за крайне слабого спроса. Отлично, думаю, возьмем участок где-нибудь здесь. Я обвел широкую область с речкой посередине. Главное, проверить, чтобы рядом не было никаких соседей. Точно, нам ни к чему лишние свидетели. Витек с многозначительным видом показал в потолок. Он не опасался прослушки, просто хотел придать значимости своим словам. Игорь, ты уверен? Глаза Вики заметно расширились. Там же буквально гребаное ничто. Всю инфраструктуру придется строить с нуля, а также вести железную и автомобильную дороги, чтобы было проще доставлять туда ресурсы с нашей базы, легко согласился со своей девушкой. В обратную сторону пойдут высокотехнологичные товары. Хабаровск станет перевалочным пунктом, получив все бонусы торгового города. Налоги, рабочие места. Через пару лет его будет не узнать. Раз уж ты упомянул такую мелочь, как налоги, то наверняка должен знать, что они платятся за землю в зависимости от площади. Ты хочешь больше, чем занимает Хабаровск, получится кругленькая сумма. Андрей, Вика обратилась к Ии, который сразу поддержал ее. В последнее время они вообще хорошо спелись. Она права, жизнерадостно заметил искусственный интеллект. Не забываем про стоимость строительства дорог, электростанций, зданий, железки, взяток. Последнее-то зачем? Я давал друзьям высказаться, чтобы услышать их аргументы. Вдруг чего-то не вижу. Думаешь, чиновники будут нам мешать? Так я надавлю на Белинского, пускай влияет. А как же? Теперь Вика поддерживала Андрея. Причем они могут делать это не из-за приказа губернатора, а чисто из любви к искусству. Значит, так, давайте по порядку. И вообще, пошли в гостиную, раз все поели. По моей команде нанороботы набросились на мятую упаковку, мгновенно очистив стол от мусора. Пустые тарелки сверкали первозданной чистотой. Выглядит жутко, поежился Витек. Игорек, блин, круче любых магов. Вы тоже так можете, ваши браслеты ограничены мощностью и обычная переработка материи в энергию им точно под силу. Завалившись на полюбившийся диван, приобнял приткнувшуюся сбоку Вику. Девушка поместилась целиком, поджав ноги. Витек прикатил себе кресло, усевшись напротив. Реактор обеспечит энергией новый город. Мы отработали здесь его постройку, теперь должно получиться быстрее. Излишки будем продавать в Хабаровску. Звучит неплохо, но обязательно ли строиться так далеко от населенного места, не унимался Витек. Нас же там легко достанут. Не смотри на меня так, я прекрасно знаю, кого ты туда пошлешь. Ты прав, будешь управляющим. Извини, придется потерпеть неудобства. Людей, которым можно доверять, не так много. Мы с Викой останемся здесь разбираться с дворянами, подмигнул тяжело вздохнувшему другу. О безопасности позаботится Рокси. Раз я теперь барон, могу использовать нормальное оружие для защиты собственной земли. У врагов не будет шансов. Налоги на землю, строительные расходы, прокладка дорог, все встанет в огромную сумму, боюсь представить количество нулей. Понадобится миллиарды рублей. Где мы возьмем деньги? Выразила опасение Вика. Гонорары с прошлых фильмов почти закончились, сборы за артхаус придут не сразу. Будешь тратить кредиты? Нет, они пригодятся для расширения производства на Тартусе. Мне нравился ход мыслей девушки, Она говорила правильные вещи. Не волнуйся, на земле тоже хватает способов заработать. Посмотрите туда. По моей команде включился телевизор. В этот раз не в виртуальном интерфейсе Легиона. Всему виной был Андрей, воздействующий на технику через систему умного дома, и проиграл давно смонтированный Нуурой ролик, ждущий своего часа. Легионеры в крутой броне сражались с Роем. Были самые разные сцены, от врывающего в самую гущу тяжа с пылающей двухлезвийной секирой до демонически ржущего штурмовика с двойным огнеметом. Вырывающиеся из массивных наручей пылающие струи превращали прущих на убой тараканов в обугленные трупики. Диктор на фоне с патриотическим вдохновением призывала всех неравнодушных граждан вступить в ряды легиона для защиты собственного дома. Она говорила на чистом русском языке. Андрей хорошо поработал над голосом Нуры, убрав из него любые намеки на акцент. Запускаем международный релиз обеих игр и вводим косметические донаты в Легион. С титулом у нас больше нет препятствий для получения разрешения в России. Также мы получили лицензии в Индии, Пакистане, Франции, Италии и у немцев. Идеал должен полностью закрыть все наши финансовые потребности на ближайшее время. А если вдруг не хватит, поменяю кредиты, их тоже немало накопилось. Пожал плечами, ожидая восхищенных аплодисментов. Вместо них получил звенящую тишину, отчего здорово напрягся. «Поверить не могу, что это говорю, но может сработать», — вздохнул Витек, посмотрев на меня как на безумца. «Игорь, знаешь, кто ты такой? Настоящий псих?» — спросил у него с неподдельной иронией. «Или гений? Порой грань между двумя понятиями очень тонка. Погоди, точно. Вчера же наконец доставили заказанные тобой космические сервера, Ярик на них надышаться не может. Получается, ты ждал их, то есть релиз состоялся бы в любом случае», — с непонятным подозрением прищурился друг. «Ну да, можно сказать, удачно совпало», — улыбнулся я. «Все, хватит на сегодня. За окном уже темно, пора по домам и баиньке», — внезапно заявила Вика, прикусив губу. «Спокойной ночи, Виктор». «В смысле, до заката еще далеко», — начал было говорить парень, быстро осекшись. В брошенном на меня взгляде ощущалось сочувствие. «А, точно, я тут внезапно вспомнил про очень срочное дело. Спокойной ночи, Виктория. Не знаю, что вы там делали или не делали с Рокси, но я точно не собираюсь упускать возможность». Девушка обратилась ко мне, едва услышав хлопок входной двери. Лалька пряталась в подвале, Андрей ушел за хлебом, мы остались наедине. «У нас ничего не было», — поспешил заверить ее. «Ну, точнее, она поцеловала меня, резко убежала и с тех пор молчит. В следующий раз, не изображая из себя сухаря, сделай шаг навстречу бедной девочке. Ты же мужчина, должен проявлять инициативу». Вика не дала мне ответить, прижавшись к губам. «Ты ша-ша-ша, хватит разговоров». Молча кивнул, разворачивая ее к себе спиной. Идти к спальне было лень, да и диван в гостиной вполне удобный, самое время проверить его в деле. Владивосток, морской порт. Жизнь шла своим чередом. В восточные ворота Российской империи постоянно прибывали корабли с грузами из азиатских стран. Несмотря на наложенное из-за войны Индии с Пакистаном эмбарго, основная торговля по-прежнему шла с Китаем. Ушлые корпораты не могли позволить себе упускать прибыль. Тем более сейчас, когда цены резко выросли, а конкуренция упала из-за исчезновения слабых торговцев. Были и другие суда, из Кореи, Японии, Австралии, даже индийцы заходили под флагами чужих стран. Причаливший транспортник внешне не отличался от других кораблей. Он уже сотни раз бросал якорь у Владивостока, терпеливо ожидая разгрузки. Правда, сейчас существовало одно кардинальное отличие: в помеченном невидимой глазу краской морском контейнере прибыли далеко не контрабандные смартфоны. Группа сосредоточенных спецназовцев с характерным разрезом глаз проводила последнюю проверку снаряжения. Цель еще далеко, часы езды, тем не менее всегда нужно быть готовыми к бою. Их щедро снабдили для выполнения задания, будто целью был минимум князь, если вообще не чужеземный правитель. Основным оружием являлись модифицированные автоматы с глушителями, стреляющие экспериментальными пулями. По утверждению высокопоставленных ученых, они способны перегрузить классические магические барьеры. Большой ящик с дистанционно управляемой взрывчаткой для скрытной диверсии, ракетометы с тепловым наведением, антиматериальные снайперские винтовки. Отличный набор для устранения сильного одаренного. Тем страннее было слышать, что это обычный простолюдин с магическим даром. Не будь они профессионалами, непременно обсудили бы странное задание по ликвидации. Однако в отдел по решению особо чувствительных вопросов корпорации Итгроуп набирали лучших из лучших. Наемники прекрасно понимали, когда лучше промолчать. Например, если командиром отряда назначен легендарный Пак Су, глава военного крыла. Сейчас мы пересядем в автобус. Он припаркован за территорией порта. Пройдем около километра в темноте. Держаться друг за другом. Не шуметь. Имперцы не должны знать, что мы здесь были. Он отдавал распоряжение тихим голосом. Приходилось напрягать слух, чтобы расслышать указания. Ехать около 10 часов. Постов быть не должно. Спим по очереди. Вперед. Покинув тесный душный контейнер, корпораты скапливались на темной площадке, наслаждаясь свежим, прохладным воздухом. Пак Су ожидал появления связного, которого что-то не видать. Член совета директоров потянулся к телефону, чтобы связаться с человеком-основателя, но не успел. По всему периметру включились мощные прожекторы, полностью ослепляя корейцев. Следом раздался громогласный голос. «Тайная канцелярия, сдавайтесь. Первое и последнее предупреждение. Отражаем атаку противника», — закричал Пак Су, вскидывая компактный пистолет-пулемет. Короткая очередь ударила в сторону говорившего, разнеся динамик на осколки. Дисциплинированные бойцы подчинились лидеру. Они разбивали прожекторы, пытались достать вражеских стрелков или занять позицию получше. Все было тщетно. Специально выведенных на открытое пространство людей расстреливали как мишени в тире. Современная броня и персональные барьеры не выдерживали пулеметных очередей. Уничтожение прожекторов тоже не помогало, зрение восстанавливалось не сразу, да и артефактная защита была не только у чужаков. Все закончилось минут за пять, выживших не было. Те, кого опутали металлическими сетями, умерли с пеной на губах. Сработала магическая закладка. Экспериментальные плетения по их удалению не сработали, ну не все коту масленица. Лично проверив тела, командир отряда особого назначения тайной канцелярии отправился на доклад непосредственному начальнику. Тот занял кабинет начальника порта, распивая чай с незнакомцем. У него тоже были желтоватая кожа и характерные глаза. «Господин генерал, угроза ликвидирована, потерь нет. Всего 41 человек, 5 одаренных. У всех были индивидуальные защитные артефакты. Оружие незнакомого типа отправлено на экспертизу». Капитан по давно выработавшейся привычке докладывал кратко, передавая суть. Он не стеснялся присутствия чужака. Раз его сюда допустили, значит, имеет право слышать. «Почему не взяли пленных?» — нахмурился мужчина лет 50. «Нам удалось поймать 6, всех убила магическая закладка. Разрушить ее не удалось, несмотря на все применяемые меры. Жаль, но все равно молодец, сберег своих людей. Сверли дырку для медали, сегодня у нас жирный улов. Соберите пару комплектов трофеев, отдашь его людям. Смотри, чтобы они были целыми, не нужно повторять историю со втюхиванием хлама». Он указал на молчаливого азиата, затем махнув рукой. «Свободен. Рад слышать, что все прошло гладко и вы обошлись без помощи моих людей», — заметил второй мужчина вежливым тоном. «Россия способна самостоятельно защитить собственную землю», — сухо ответил генерал. «Империя благодарна вам за наводку. Раскройте источник информации». «Боюсь, я и сам не знаю. Нам поступила анонимная наводка. Анализ текста говорит, что это была женщина, похоже, русская. Ну, не хотите говорить, не нужно, сами узнаем». Генерал крепко пожал руку собравшемуся уходить коллеге. «Было приятно иметь с вами дело, господин Кянг. Куда теперь? Домой, в Китай? Боюсь, не сегодня, у меня запланирована важная встреча в Хабаровске». Региональный директор корпорации Пиньинь вежливо поклонился. Набросив на плечи полупрозрачный плащ, он растворился в воздухе. Выеживался, гад. Генерал тоже не стал задерживаться. Разместившись в тесном кузове защищенного грузовика, он трижды проверил помещение на отсутствие посторонних. Ни заклинания, ни приборы, ни стоявшие на страже Исаул ничего не обнаружили, можно спокойно говорить. Дождавшись подтверждения из Москвы, он незамедлительно снял трубку, чтобы приступить к докладу. Император не любил ждать, особенно когда дело касалось вмешательства иностранцев. Глава 11. «В кои-то веки я проснулся раньше Вики. Девушка изрядно утомилась за последнюю ночь. На мое шевеление она отреагировала сонным ворчанием, повернувшись на другой бок. Ни тебе утреннего омлета, ни кофе в постель, совсем разленилась». Шутливо ворча себе под нос, я бесшумно выскользнул в коридор, где хорошенько потянулся. С наслаждением похрустев косточками, приступил к разминочному комплексу, разгоняя кровь в мышцах. С Гладиуса по-прежнему не приходило никаких известий, легион готовил почву для следующего этапа. Хорошая возможность заняться делами на земле. В первую очередь следовало выкупить выбранную землю на востоке от Хабаровска и получить необходимые разрешения на строительство. Конечно, можно послать на переговоры Витька, все же теперь мой адъютант, но что-то подсказывало, я справлюсь быстрее. Платон Степанович не производил впечатления волевого человека, он получил должность главы отдела по дворянским делам за умение вовремя подлезать в нужном месте. Продавить такого не составит труда. В коридоре столкнулся с Рокси. Лалька на мгновение задержалась, затем молча юркнула в мастерскую. Пойти за ней или дать время? Пожалуй, второе. Я хорошо изучил девушку, если на нее давить, замкнется. Будет хмуриться с насупленным взглядом, ничего не говоря. Лучше пусть соберет мысли в кучу, потом поговорим. Во время поездки к зданию имперской администрации я не сидел без дела. Заранее улыбнувшись предполагаемой реакции, позвонил Илье Тимофеевичу, нашему главному строительному подрядчику. Игорь Михайлович, мои поздравления. Голос у мужчины стал поживее, в отпуск, что ли, слетал. Надеюсь, хорошо отметили, большому событию большой праздник. Вы про титул, не назвал бы его получение чем-то особенным, в конце концов, я всего лишь барон. С другой стороны, я получил необходимые привилегии, наконец-то можем развернуться на полную мощность. Не дал ему увести разговор в сторону праздных тем. Проще всего сыграть на жадности и желании жить лучше. Скажите, Илья Тимофеевич, вы хотите стать по-настоящему богатым, чтобы следующий заказ обеспечил вас на всю жизнь? Внукам тоже останется солидное наследство. Игорь Михайлович, что же вы меня без ножа режете? Еще и заранее хороните. Пощадите, взмолился он. Я наконец отправил людей в отпуск. Все дико устали, больше похожи на оживших мертвецов, а вы предлагаете нам новую работу. То есть мне обратиться к китайцам? На автомате приподнял бровь, пусть собеседник не мог меня видеть. Может, по интонации поймет. Вы уверены? Конечно нет. Немного воображения позволило услышать вращение шестеренок в голове вместе с щелчками калькулятора. Они синхронно вопили об упускаемой прибыли. Давайте так, мой самолет через 2 дня. Мы обсудим ваши планы, прикинем объем работ. Хорошо, я подожду. Сразу скажу, это будет стройка века. Вам понадобятся все рабочие в Хабаровске, возможно, придется везти их из других городов. Надеюсь, вы готовы к значительному расширению бизнеса. Не будет лишним сильнее подсадить его на крючок, кому не хочется возглавлять успешную фирму с миллиардными контрактами. Пожалуй, мне, но кто меня вообще спрашивал, как хорошо было, когда мы занимались постройкой коттеджей. Да, на нас постоянно давили, угрожали, пытались убить, кидали с оплатой, но все равно как-то спокойнее. По его голосу было непонятно, шутит он или говорит всерьез. Видать, понял, что сболтнул лишнего, перейдя на деловой тон. Я все понял, Игорь Михайлович. Встретимся послезавтра, мне подъехать в ваш офис? Да, так будет лучше всего. Насладитесь оставшимися днями отпуска, следующая возможность выпадет не скоро, ответил ему в его же стиле. Умеете же вы поднять настроение, проворчал мужчина, завершив звонок. Точнее, он так думал. Следом последовал звук удара о стол. Швырнув телефон, директор закричал: «Срочно, Мохито, двойной, позовите мне Сару, я буду ждать ее в джакузи вместе с сестрой». «Правильно, нужно брать от жизни все», — с восторгом заявил Андрей, и мгновенно навел справки, показав мне фото симпатичных близняшек-полинезиек. «Классный курорт он себе выбрал, почти 1 000 000 за неделю. Тебе тоже нужно слетать туда, господин хозяин». «Зачем? Чтобы красивые девушки постоянно отвлекали меня от работы, мужчины завидовали, а женщины ревновали, опять он меня подкалывает, и не мог предлагать подобное всерьез, ему запрещено причинять мне вред. Я лучше отправлю туда женщин, а сам останусь дома, в тишине и покое. Вот, значит, какие у тебя мечты, я все Вике расскажу». Андрей выдал запись постепенно удаляющегося демонического хохота, обозначив свое исчезновение. Я не реагировал, было бы на что. Встреча в имперской администрации прошла хорошо. Платон Степанович показушно обрадовался моему появлению, обещая немедленно посодействовать в вопросе приобретения земли. Узнав, сколько я хочу получить, он покрылся испариной, слегка побледнев. Однако стоило мне уточнить, где именно, мужчина сразу повеселел. «Это дикие земли, Игорь Михайлович. Из названия все понятно, там много диких зверей, лихих людей, бандитов тоже хватает. Вы уверены, что желаете строить свое фамильное поместье именно там? Он смотрел на меня с легким сочувствием, будто перед ним сидел умалишенный. Мне не оставили выбора, изобразил легкое недовольство. Все маломальски пригодные участки заняты другими дворянами. Те, что принадлежат империи, не подходят из-за размеров. Если так подумать, здорово тогда повезло с той заброшенной базой. Я даже хотел выкупить остальные, оформив их на Витька, да не успел. Подсуетился кто-то неизвестный. Андрей не нашел связи подставного лица с кем-то из наших врагов, ну и приоритет у задачи был низкий. У нас имелись более важные дела. Тогда вам повезло. Платон хорошо маскировал чувства за маской фальшивого дружелюбия, но я все равно время от времени замечал хорошо знакомый взгляд. Он считал меня психом, вероятно, полным. Я оформлю бумаги за месяц. Слишком долго. Через 3 дня мы начнем прокладывать дороги к моим землям, автомобильную и железнодорожную. Также приступим к зачистке территории от магических зверей. Подготовку фундамента не буду утомлять вас ненужными техническими подробностями. А во, у вас большие планы, мне нравится масштаб. Он побарабанил пальцами по столу, старательно изображая задумчивое сожаление. Оформление разрешений – непростая работа. Не уверен, получится ли у меня сделать быстрее обозначенных законами сроков. Их же не дураки писали. А вы спросите мнение губернатора. Мы с ним хорошие знакомые, можно сказать, друзья. Подмигнув раскрывшему рот мужчине, впервые услышавшего о нашей связи с Белинским, я неторопливо поднялся из гостевого кресла. Был рад увидеться, Платон Степанович. Также, раз вы сами упомянули о диких землях, не забудьте оформить положенные освоителям фронтира льготы. Я не собирался давать ему взяток. Во-первых, опасно, легко подставиться под удар. Не хотелось снова терять время в тюрьме. Во-вторых, он непростой парень с большой семьей, которому стоило бы помощь. Должность хлебная, зарплата хорошая, пускай работает честно. Надеюсь, у Белинского хватит мозгов не препятствовать моим планам, не то придется повторить визит вежливости. В отличие от Умирова, его защищал лишь статус слуги императора, охрана гораздо слабее, будет легко проникнуть незаметно. Важных дел на земле не осталось, разве что Кианг запросил новую встречу. Я предложил через те же 2 дня, чтобы решить все вопросы разом, представитель китайского императора согласился. Посмотрим, что мне предложат. Я, в принципе, определился с ответом. Дома поцеловал Вику, узнал, что Рокси снова прячется в подвале, и залез в кровать. Если не появится никаких срочных дел, можно провести на Гладиусе целую неделю. Отличная возможность заработать пару миллионов кредитов. Валькирия с большим энтузиазмом согласилась походить на совместные миссии. Мы больше не получали принудительные назначения. Жуки давно не показывались в окрестностях зоны высадки, отступив для перегруппировки. Больно им не нравилась постоянная деятельность диверсионных групп вместе с бомбардировками. Встретившись с Вэл в зале репликаций, мы направились к башне, обсуждая прошедшие за выходные изменения. База обрастала все новыми постройками, заметно подросшую стену окружали защитными башнями, постоянно приземлялись грузовые шаттлы. Восстановленные гигантские роботы теперь стояли за внешним периметром, возвышаясь подобно древним колоссам. В воздухе висит напряжение, заметила Валькирия, уступая дорогу тяжелому дрону. Скорее, это ожидание. Все чувствуют приближение крупной встряски. Воспользовавшись случаем, толкнул подругу локтем в бок. «Волнуешься? Вообще ни капли. Мы с тобой непобедимая команда», — весело фыркнула Эльсика. «Поскорее бы вернуться к убийствам жуков. Я еще никогда так хорошо не зарабатывала. Вэл права, возможность действительно шикарная, даже без 10-кратного коэффициента». Наконец, добравшись до оперативного центра, где я невольно задался вопросом, почему мы не можем смотреть предложенные задания через интерфейс, мы засели за выбор досуга. Простые миссии по зачистке и охране разлетались быстрее горячих пирожков на вокзале, награды за них были относительно невысокими. Валькирия предложила заняться охраной аванпоста, подвергавшегося постоянным нападениям, но я покачал головой, показав на задание совершенно другого типа. «Проникнуть в тоннели, уничтожить ферму», — удивилась Валькирия, тут же попытавшись меня отговорить. «Игорь, там награда всего 50 тысяч, напрасно потратим время. Мы можем бесконечно сражаться с роем, но пока у них есть личинки, будут появляться новые жуки. Самые болезненные удары наносятся по фермам. На награду не смотри, уверен, она специально занижена, чтобы не хватали все подряд. Это, конечно, теория, вот и проверим ее на практике. Изначально фермы хорошо прячут, охраны минимум, чтобы не привлекать внимания. После первой же атаки количество стражей увеличивается на порядок для защиты личинок. Все становится в разы сложнее. Лучше до такого не доводить. Мои аргументы не до конца убедили Эльсику, но она доверяла мне, ограничившись сдержанным кивком. Кинув Валькирии приглашение, принял совместное задание. Под ногами появились ведущие к ангарам привычные золотые искры. «Шикарно, нас подбросит», — обрадовался уведомлению от легиона. Признак, что с этим заданием действительно не все так просто, можно рассчитывать на дополнительную награду за полезное дело. Тебе лучше поменять броню на что-то менее заметное, я пока закажу снаряжение. Возьми универсальный набор, в идеале нам вообще не понадобится стрелять. Даже спорить не буду, вздохнула девушка, отправившись к капсулам. Надеюсь, ты не выможешь нас какой-нибудь дрянью. Ничего не обещаю, крикнул ей, рассмеявшись. Неожиданная реакция заставила меня замереть, вновь проверив состав крови. Ничего, универсальный антидот также не изменил внутреннего состояния. Получается, у меня просто хорошее настроение. Давненько такого не бывало. Перевозивший легионеров к дальнему аванпосту шаттл сделал небольшой крюк, выбросив нас с Вэл посреди джунглей. Другие легионеры не сдерживали смешков, для них мы выглядели не лучше вьючных мулов. Каждый нес по две огромные сумки за спиной. Очень удобные штуки, позволяли брать с собой много груза. «Игорь, зачем нам столько хлама?» – не выдержала Эльсика, едва корабль скрылся за горизонтом. «У нас же скрытная миссия, хватит пары продвинутых маскировочных сфер. Согласен, они эффективны, не зря взял побольше. Тем не менее перестраховка не бывает лишней. Я добавил к стандартному набор гасящие вибрации плащи и блокирующий гель. Бросил ей баночку, жестом предложив раздеваться. С Вайдом было проще, он перетекал по телу, оголяя разные части для намазывания. Система не показывает тебе содержимое рюкзака, нет, без разрешения командира отряда, ответила она с некоторым ехидством. Валькирия не парилась со стеснением, полностью выскользнув из незнакомой брони и комбинезона. Намажешь спинку, конечно, но без продолжения. Нам километров 10 идти до входа в пещеру. За кого ты меня принимаешь? Не особенно убедительно обиделась девушка. Мы посреди джунглей на захваченной роем планете в окружении полчищ кровожадных тварей. На Викарусе все перечисленное тебе ни капли не мешало, снова рассмеялся, помогая ей грамотно нанести гель. Что же до твоего изначального вопроса лови, Игорь, она перешла на непривычно ласковый тон, таким обычно говорят с детьми, зачем нам столько взрывчатки? Для уничтожения фермы хватит одной бомбы, а у нас здесь 10-20, я взял столько же. Закончив довольно приятное дело, вернул броню на место. Осознав, что стоит голая посреди джунглей, Валькирия обожгла меня недовольным взглядом, натягивая комбинезон. Расскажу на ходу. По дороге к первой точке прочитал боевой подруге небольшую лекцию. Эльсика слушала с приоткрытым ртом, не забывая контролировать ситуацию. Трижды мы падали на землю, пропуская немногочисленные патрули, покуда не добрались до незаметной пещеры в укрытой листвой скале. Не всякое место подходило для фермы. В идеале их рыли под крупными скалами, чтобы защитить от бомбардировок. В определенных температурных условиях неприхотливые личинки развивались быстрее. Главное условие – фермы должны быть рядом с гнездами для сокращения логистики. Из-за этого в наиболее удобных точках создавали крупные скопления ферм, соединенных тоннелями. Во время нападения на гнездо их обрушивают, однако в спокойное время там целая сеть. Основной защитой выступала хорошая маскировка, минимум тварей, не считая разведчиков и группы элитных стражей. Проберемся незамеченными, получим доступ сразу ко всему скоплению. «Хочешь взорвать сразу несколько ферм?» – спросила Валькирия недоверчивым тоном. «С чего ты взял, что те тоннели до сих пор не разрушены? Проверим. Чего я точно не хочу, так это пожалеть, что взял с собой недостаточно взрывчатки. Мы почти час торчали у входа, дождавшись группу жуков-носильщиков. Они толкали перед собой набитые личинками хитиновые шары. Рабочие твари, хороший знак. Идем, проверим. Без необходимости не разговариваем, им проще всего заметить вибрации». Валькирия с помощью мысленного интерфейса прислала мне смайлик, полностью характеризующий все, что она думала о моей идее. Я напомнил ей про него неделю спустя, Когда мы наконец выбрались на поверхность, слышать ничего не хочу. Наконец-то свежий воздух. Эльсика с наслаждением отстегнула шлем, подставив лицо под солнечные лучи. Мы провели под землей целую вечность. Думала, превращусь в крота. Не преувеличивай, не все так плохо. По сравнению с некоторыми заданиями Балтамора, у нас там был настоящий курорт. Мы в основном лежали по уши в жученном дерьме. А-а-а, вспоминать не хочу. Валькирия открестилась от меня, сосредоточившись на приятном ветерке. Все бы отдала, чтобы оказаться в нормальном спа. Тесная кабина, где я сейчас живу, ничуть не лучше кормовых пещер Роя. О чем ты? Удивился я. У тебя же вроде квартира нормальных размеров. Неважно, поспешно отмахнулась Эльсика, усиливая мои подозрения. Знать бы еще, что она скрывает. Взрывай уже и пойдем к шаттлу. Или застрелимся. Оболочки с броней не особенно дорогие. Лучше не будем разбрасываться кредитами. Хочешь нажать на большую красную кнопку? Попробовал подсластить пилюлю. Нет, ты все это затеял. Тебе и разгребать. Будет забавно, если сигнал не пройдет. Она нервно улыбнулась, стараясь не думать о неудачном исходе. Так он и не должен. Кнопка символичная. С самым серьезным видом пощелкал пальцами по воображаемому пульту на глазах, готовые убить меня Эльсики. Там же таймеры в каждом заряде. Должно рвануть примерно сейчас. Земля вздрогнула. Из пещеры за нашими спинами вырвался мощный огненный столб. В небо потянулись густые клубы черного дыма. Жаль, не видел, как все тоннели затопило нестерпимо жарким пламенем. Красивое, должно быть, зрелище. Всего за неделю работы мы лишили корма целую армию. Считай, на шаг приблизили освобождение Гладиуса. Мы одновременно получили уведомление. Система поздравила нас с повышением в рейтинге ликвидаторов, добавив к обычной награде дополнительную премию в 1 000 000 кредитов. Вот видишь, не зря старались. Дурак ты, Цезарь, и шутки у тебя дурацкие. Расслабившаяся Валькирия показала мне язык. Не пора ли нам валить, чтобы обезумевшие жуки не поймали? Хорошая мысль. Пока она не успела вернуть шлем, поцеловал обомлевшую Эльсику, подмигнув ей. «Давай быстрее, до точки эвакуации 20 километров. Я бы хотел успеть принять душ до возвращения на базу. Обязательно сходим в бар», — выкрикнула она, легко взяв быстрый темп. «Так и быть, первый круг за мой счет», — глава 12. Вновь переместившись на землю, я на целый час засел в ванной, чтобы отсечь вопросы у Вики, сбросил ей пару коротких отрывков. «У нас не получилось собрать много материала. Для незаметности мы с Вэл постоянно отсиживались в жученной канализации. Я давно привык к подобному, не чувствуя отвращения, зато сошло за отличный повод побыть в одиночестве. Вдруг понял, что последние дни я всегда проводил в чьей-то компании. Оно, конечно, здорово, однако каждому человеку требуется время от времени перезаряжать батарейки. Жаль, нельзя уехать на неделю в тихое, уединенное место. Коттедж в лесной глуши с панорамными окнами, где можно спокойно полежать в траве. Стиснув зубы, обдал себя контрастным душем. Из ванны вышел раскрасневшимся и бодрым. Самое то, чтобы вновь отправиться на встречу с имперскими чиновниками. Испекшая блинчики Вика предложила съездить вместе со мной, чтобы повлиять на Копылова, но я отказался. Не думаю, что возникнет необходимость. Вкусный завтрак, новый итальянский костюм со светящейся эмблемой, в шкафу скоро места не останется, дорогой французский парфюм, скромный кортеж из 3 машин. В имперскую администрацию я прибыл во всеоружии. Про снаряжение тоже не забыл. Браслет-меч, инъекторы, поглощающие энергию, перчатки помогут отбить возможное нападение. Не стоило забывать про чип легиона с поддержкой высокорангового ИИ, управляющего роем нанороботов. Ничего не произошло. Я даже слегка пожалел, что мы не влетели в засаду. После недавнего приема умеров затаился. Про остальных врагов тоже ничего не слышно. Странно это, подозрительно. У меня есть объяснение, господин хозяин, заявил Андрей, пока мы ждали лифт. Подниматься пешком теперь не соответствовало новому статусу, долбанный этикет. Лично я плевать на него хотел, но Копылов должен считать меня выше себя. Сейчас доложить или потом, оба варианта мимо, пришли текстовый отчет, прочитаю на обратном пути. Перед глазами появились скриншоты сообщений из разных городских пабликов. Не сразу понял, что речь шла о Владивостоке. Местные жители рассказывали о странных звуках из порта. Ну, пожалуйста, дай я похвастаюсь. Мы давно не разговаривали. Кажется, Андрею тоже было скучновато без общения. Он даже прекратил спорить в интернете, объявив о своей безоговорочной победе. Получив мое одобрение вместе с тяжелым вздохом, гордый собой и продолжил. Групповые чаты быстро зачищались, комитет цензуры отрабатывал на полную. Тогда я взломал их полицейское управление через наше, прикинь, они до сих пор не заметили проникновения. Нашел приказ оцепить территорию вокруг порта, в ту ночь там создали почти километровую зону отчуждения. Получается, в порт у кого-то застрелили, лифт наконец приехал. Я поторопил и, чтобы рассказал все до встречи с начальником отдела. Не хотелось, чтобы мне бубнили в уши сразу с двух сторон. Примерно в то же время туда прибыл контейнеровоз из Кореи. Он принадлежит подставной фирме, та другой и так далее. В конце цепочки находится корпорация Идгрупп. Помнишь, они пытались украсть меня и запустить вирус в серверную? Так они обычно перевозят боевые группы. Хочешь сказать, они прислали своих гвардейцев во Владивосток? Вот теперь мне стало интересно. Андрей хорошо умел заинтриговать. Именно, судя по камерам по пути в порт, там находился неуказанный в грузовом манифесте контейнер, думаю, человек на 50. Самое интересное я оставил на десерт. Андрей включил барабанную дробь, закончив яркими фанфарами. Я аж остановился в коридоре, чтобы дослушать. Уличные камеры заметили Кианга. Он со своими людьми прибыл в порт незадолго до странных звуков, уехал примерно через час. Получается, Пиньинь слили боевую группу корейцев имперской безопасности и те сделали за них всю грязную работу. Умно. Отличный способ избавиться от конкурентов чужими руками. Я слегка улыбнулся, отдавая Кянгу должное. Они не шутили, когда говорили про обеспечение безопасности. Анализ косвенных улик подтверждает твой вывод, господин хозяин. Андрей, гад, включил на фоне аплодисменты. Думаешь, запрос о встрече вызван инцидентом? Время совпадает. Вряд ли. Он, конечно, может упомянуть его, чтобы заработать дополнительные очки, но основная причина в другом – получение титула. Это признание со стороны империи, теперь им будет сложнее переманить меня. К тому же китайцы не идиоты. Они должны понимать, что раз я до сих пор не попытался выйти на связь сам, то откажусь. Меня вот другое волнует. Признался и, странно, что у нас до сих пор не было сложного разговора с вашими спецслужбами. У них довольно устрашающая репутация. Почему тебе это кажется странным? Ничего же необычного не происходит. Тобой заинтересовались крупные корпорации из других стран, могущественные дворянские роды. Ты направо и налево убиваешь потомственных графов, достаешь из рукава уникальные технологии, собираешься строить новый город и не видишь ничего странного? Обычное утро понедельника каждого второго хабаровчанина? Спросил он с нескрываемой насмешкой. Да я бы на их месте давно посадил тебя в уютный подвал, и ничего бы этим не добился. Скорее всего, они наблюдают. Хотят знать, что я буду делать дальше. Сейчас проверим, пойдут ли мне навстречу. Закончив разговор с голосом в голове, кивнул вставшему у входа в кабинет Роману. Он с легким поклоном открыл передо мной дверь. Игорь Михайлович. Копылов резко поднялся с жалобно заскрипевшего кресла, выскочив мне навстречу. Какой приятный сюрприз. Вы разве не ждали моего приезда? Слегка приподнял бровь, пожимая горячую влажную ладонь. Нервничает. Ждал, конечно же ждал. Он активно закивал, жестом приглашая присаживаться. Не думал, что вы прибудете так рано. Обычно дворяне заходят после обеда. Я занятый человек с кучей работы, некогда валяться в кровати, жестко перебил его, нахмурившись. Подобные намеки на мое происхождение следовало пресекать на корню. Вы закончили оформление документов? Разумеется. Прошу, ознакомьтесь. Мужчина взял со стола единственную лежавшую там папку, протянув мне. Пока я читал, он проговаривал дополнительную информацию. Господин губернатор напомнил мне о важных нюансах вашей ситуации, которые я, к великому сожалению, позабыл. Надеюсь, мне простительно, вы первый дворянин на моей памяти, который воспользовался древним указом об освоении диких земель. Он замолчал, неуверенный, слушаю ли я его. Жестом показал ему продолжить, вообще не понимая, о чем идет речь. Андрей тоже не знал, что странно. Поскольку вы покупаете землю на дикой территории, вы получаете ряд определенных привилегий. Для обеспечения защиты ваша гвардия увеличивается до 300 человек, также вы освобождаетесь от земельных налогов на первые 2 года. Разумеется, вы должны не просто владеть купленной территорией, но и всячески использовать, тем самым расширяя границы империи. Копылов издал резкий смешок, лоб покрылся испариной. Полагаю, с этим проблем не возникнет, у меня большие планы. Можно сказать, через 2 года вы не узнаете те места. Достал ручку из внутреннего кармана, оставив автограф в соответствующих местах. Документы были в полном порядке, чиновники не пытались играть грязно. А ведь могли бы попробовать подсунуть мне отречение от титула, вот было бы забавно. У Хабаровска в соседях появится новый город, будем с нетерпением ждать. Приложив массивную печать, он отдал мне папку, сверкая фальшивой улыбкой. Я могу еще чем-то вам помочь? Пожалуй, да. Ранее я зарегистрировал несколько фирм, объединенных в конгломерат. Раз я теперь барон, то у них должен измениться статус. Я пока не планировал отпускать чиновника, сам же предложил мне дополнительную помощь. Давайте обсудим юридические нюансы. В частности, меня интересуют информационные лицензии и налоговые режимы. Администрацию я покинул 2 часа. Разговор с Копыловым и его секретарями затянулся, и это он всячески пытался мне угодить. Мы разбирали запутанное законодательство. Без помощи Андрея я бы застрял там на целую неделю. Получается, губернатор Белинский не только не стал препятствовать мне, но и дал команду помочь. Здесь точно не обошлось без чьей-то воли, сам бы он не пошел на подобное. Значит, поступило указание сверху. Знать бы еще, какие у императора планы. Зато теперь ничто не мешало мне запустить мой идеал и имя нам легион в Российской империи. Не откладывая дело в долгий ящик, отправил игры в релиз. Пара лишних миллиардов нам точно не помешает, строить новый город очень дорогое удовольствие. Следующим пунктом турне по Хабаровску стал офис полюбившейся строительной фирмы. Изначально собирался встретиться с Ильей Тимофеевичем на своей территории. Передумал из-за Вики, она здраво рассудила, что лучше лично убедиться в строителях, вдруг они не собираются тянуть глобальную стройку. Если все выплаченные по прежним контрактам деньги ушли на личные счета вместо расширения команды, возможно, стоит поискать кого-то другого. О, у них новый офис, обрадовался Андрей, совсем рядом со старым местом работы Виктора. Что за Виктор? Поймал странный тупняк, не сразу сообразил, что речь про Витька, и вместо ожидаемого смеха с сочувствием предложил мне больше отдыхать. Ладно, может, схожу на одиночную миссию по возвращении, расслаблюсь за убийством жуков.